Но сам Марини повел себя не лучше Джинази. Получив из Ватикана указание сжечь некоторые, по-видимому, наиболее компрометирующие церковь документы инквизиции, он вместо этого сбыл их бумажные фабрики как макулатуру. Марини выручил за свой товар 4300 франков, сумму весьма солидную по тем временам, из чего можно заключить, что продал он изрядное количество документов. Что же касается документов, относящихся к процессу Галилея, то папскому престолу удалось их заполучить только 30 лет спустя. Каким образом? По сообщению французского ученого Био, опубликованному в 1858 году, документы были возвращены папе Григорию XVI в 1846 году, французским королем Луи Филиппом. Однако в 1927 году кардинал Меркати, главный хранитель Ватиканского секретного архива, выдвинул новую версию, согласно которой документы были возвращены Ватикану в 1843 году через папского нунцию в Вене, проживавший там некогда вдовой графа де Блака. Как бы там ни было, но документы вновь оказались в Ватикане в 40-х годах прошлого столетия. Они очутились в руках уже известного нам Марини, который в то время занимал пост главного хранителя Ватиканского секретного архива. В 1848 году в Риме произошла революция. Город был объявлен республикой. Папа Пий IX бежал в Чивито-Веккию. Затаился и Марини, изъявший из папского архива дело Галилея. Год спустя папа вернул себе власть над Римом, и Марини возвратился на свой прежний пост. В 1850 году Марини издал книгу «Галилей и Инквизиция». В ней впервые цитируются документы из процесса Галилея, однако в препарированном виде с целью оправдать действия Инквизиции против знаменитого ученого. Публикация Марини вызвала своей недобросовестностью всеобщее возмущение в научном мире Европы. Ученые требовали от Ватикана опубликовать, наконец, полностью документы, относящиеся к преследованию Инквизиции Галилея. Под давлением общественного мнения Ватикан был вынужден уступить. Он поручил их публикацию французскому историку Клерикалу Эпинуа, который опубликовал их в 1867 году в журнале «Revue de Question Historique» в статье «Галилей, его процессы, его осуждения». Были ли это все документы, находящиеся в деле Галилея, неизвестно по сей день. Возможно, что в Ватикане хранятся еще и другие документы. Во всяком случае, характерно, что Ватикан отказал в свое время в доступе к делам даже такому правоверному католическому историку, как немец Кантор, писавшему апологетическую историю папства по поручению Пия IX. Было отказано в таком доступе и Альбери, первому издателю полного собрания сочинений Галилея, выходившему во Флоренции в 1842-1856 годах. Три года спустя, после публикации Эпинуа, 14 новых документов, протоколов Инквизиции, относящихся к делу Галилея, были опубликованы профессором Сильвестро Геррадди. Последний занимал пост министра народного просвещения в римском революционном правительстве в 1848-1849 годах и искал в папском секретном архиве документы, относящиеся к процессу Галилея. Дело, кочевавшего между Парижем, Прагой и Веной, Геррадий не обнаружил. Его изъял, как уже было упомянуто, Марини. Но зато в его руки попали другие документы. Он успел тогда только частично их скопировать. Поражение республики заставило Геррадди покинуть Рим и бежать в Геную, откуда только 20 лет спустя, через своих друзей в Риме, ему удалось достать полные тексты и опубликовать их. Не меньших трудов стоило разыскать и опубликовать документы, относящиеся к инквизиционному процессу над Джордано Бруно. В 1848 году Доменико Берти, министр народного просвещения Римской Республики и биограф Бруно, затребовал от Ватиканского секретного архива документы, относящиеся к его процессу. По приказанию папы Пия IX,